Братья и сестры, я вместе с вами хочу порассуждать на тему, которую одним словом я назвал назначение. Если немножко подробней пояснить, что мы назначаем нашим детям. Согласно Священному Писанию, или даже если внимательно посмотреть на жизнь нашу, или жизнь тех, кто жил до нас, праведников или нечестивых людей, мы видим, что желают того люди или не желают, хотят этого или не хотят, думают об этом или не думают, они что-то своей жизнью своим детям назначают. Братья и сестры, слово «назначение» у меня невыдуманное слово. Это слово из Библии. Текст, который я хочу прочитать и который будет в основе нашей беседы, записан в книге Есфирь. 9 глава. С 29 по 31 текст. Есфирь, 9 глава, с 29 стиха, читаю по 31. Основная мысль в 31 тексте. Но я читаю, чтобы было немножко понятно. Написала также царица Есфирь, дочь Абихаила, и Мардахи иудеянин, со всей настойчивостью, чтоб исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям в 127 областей царства Артаксерса со словами мира и правды, чтоб они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мардахей иудеянин и царица Есфирь. И как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. Братья и сестры, еще раз последние слова. И как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. Третья пятница. После вечери Господней, друзья, у нас с вами пост и молитва о наших детях, о нашей молодежи, о воспитании детей в учении наставления Господня. И вот у нас тоже так же получается, как в те времена, Библия говорит, они сами назначали для себя и для детей своих дни пощения и вопли. Что назначали? Мы с вами можем вспомнить, друзья. События древности, и не так уж большой, примерно 2600, может быть, 2700 лет назад. Израильский народ был в плену в Вавилоне. И дьявол замыслил уничтожить всех евреев, весь Божий народ, который там находился. Через одного негодного человека, Амана, ему показалось мало уничтожить одного Мардахея, потому что Мардахей не вставал перед ним, когда царь возвысил Амана и повелел, чтобы перед Мардахеем, перед Аманом вставали и кланялись. А Мардахей не кланялся. И он пояснил, почему. Потому что он был иудей, а иудеи только кланяются живому Богу, поклоняются живому Богу. И так озлобился Аман, что мало ему показалось уничтожить одного человека, он решил уничтожить весь народ. И Библия говорит, что он бросал пур, то есть жребий, в кругу князей. На какой месяц жребий выпадет, на тот месяц назначено было уничтожение евреев. Жребий выпал на 12-й месяц, последний месяц. И поэтому назначено было время уничтожения всех евреев. И когда эта весть дошла до иудеев, друзья, Библия повествует, что они назначили пост, молитву. Есфирь само собой назначила. А потом и среди всех иудеев были назначены дни поста и молитвы Господу о избавлении. И Бог помиловал свой народ, друзья, чудесным избавлением, о котором повествует книга Есфирь. И вот мы с вами прочитали текст. После того, как избавление было совершено, то уже тогда царица Есфирь и Мардохей, который стал вторым после царя, друзья, Библия говорит, что они установили этот праздник Пурим, от слова «пур» – жребий, день избавления израильского народа от уничтожения. И Библия говорит, так как они сами назначали для себя и для детей своих дни пощения и вопли. Братья и сестры, мы с вами тоже своей жизнью что-то назначаем нашим детям. Или назначаем торжество победы в жизни, победоносную жизнь. Или назначаем праздники, радость и счастье. Или назначаем горе, скорби, лишения различные, болезни, а может быть и смерть. Прежде чем мы с вами рассмотрим в Священном Писании, что назначали некоторые люди, и праведные, и неправедные, даже священники, я хочу вместе с вами посмотреть кратко в Библии, что нам назначил наш Господь. Может быть, вы помните, друзья, что назначил, конкретно вот написано, назначил Бог. Братья и сестры, я читаю 138-й Псалом, 16 стих. Псалом 138, 16 стих. «Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Что Бог нам назначил? Дни. Братья и сестры, Бог мне и вам назначил определенное число дней на земле прожить. Я читаю Деяния апостолов, 17 глава. Короткий текст в 17 главе из проповеди апостола Павла в Афинах. 17 глава, 26 стих. «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Братья и сестры, вот два текста мы с вами прочитали, где видим, что Бог назначил дни, еще что назначил? Время, времена. Братья и сестры, может быть, кому-то хотелось бы родиться в первом веке, но я такой человек, я бы хотел родиться в первом веке. Вот когда Христос ходил, мне так с детства это хотелось, ну почему я в 20 веке родился? Братья и сестры, потому что Бог назначил время, когда мне родиться. Еще что назначил, как вы помните? Пределы обитания. То, что вы здесь живете, на севере, я живу на юге, это Бог назначил, друзья. И если мы без разрешения поменяем, будет беда. Надо твердо быть уверенным в том, что Бог определил мне и вам там-то и там-то жить. Братья и сестры, это очень серьезный вопрос. Я немножко остановлюсь на нем. Потому что от этого, от решения, неправильного решения этого вопроса, бывает, страдают дети. Бывает, страдают потомки. Ну вот несколько примеров, братья и сестры. Из экономии времени некоторые тексты библейские читать не буду, я буду просто напоминать. Вот пророк Елисей говорит женщине-вдове, у которой он сына воскресил, санамитянке. Он говорит, пойди поживи, где сможешь, 7 лет, потому что Бог призывает голод на 7 лет. Помните? И она пошла, я только в прошлом году обратил внимание, куда она пошла, на поля филистимские. и жила там 7 лет. А потом царь спрашивает Гиезию: расскажи, что доброго сделал человек Божий. И он стал ему рассказывать. А тут эта женщина подходит после 7 лет, прошло 7 лет, и она приходит просить у царя, это 4 книга царств, 8 глава сначала, просить у царя, чтобы ее имение возвратили ей. А Гиези говорит: а вот та женщина, у которой сына воскресил. Царь ее спрашивает, она рассказывает. Царь повелевает своему царедворцу: пойди, все доходы за эти 7 лет голода, какие были, возврати ей. Все, что она имела, чтобы ей возвратили. Братья и сестры, вот одна эмиграция. Вторая эмиграция, друзья. Книга Руфь повествует нам с вами о одной семье. Я бы сказал, хорошая семья была в прошлом, друзья. Елимелех и Наимень. Помните, да? Это были очень богатые люди. Из чего я делаю вывод? Она сама говорит, что с большим имением они ушли отсюда, а возвратились ни с чем. А вы помните, по какой причине они уехали? Голод начался. И они, как самые умные люди, они смекнули, чем мы будем голодать, имение растеряем. Скорее надо на поля Моавитские. Братья и сестры, прошло несколько лет, ну, порядка 10 лет, может быть, немножко больше. Вот, она возвращается с пустыми руками и с одной снохой. Мужа потеряла, сыновей потеряла и все имение потеряла. Вот вам другая эмиграция. И некоторые сегодня в заблуждении, друзья. Мне в прошлом году пришлось по служению в Америке быть. И на одной жатве я был там. И слышу, приветы передают. Один старичок бойкий такой, с Украины приехал, ездил проведать своих родственников. Он уже несколько лет в Америке живет. И передает привет, и так кричит на весь зал. Они снимали, для жатвы дом молитвы не помещает, они снимали какое-то общественное помещение, по-моему, клуб или еще что-то. И он кричит: братья и сестры, примите сердечный привет с Моавитских полей. Знаете, меня аж передернуло. Я к нему после собрания подхожу. Я: брат, вы меня простите, но, по-моему, вы координаты попутали. Он: и как попутал? Я говорю: Моавитские поля здесь у вас в Америке, а там ваша родина, там ваш Вифлеем. Если вы бросили, то это ваша вина. Он постоял, подумал, а что делать? Он говорит: надо подумать. Братья и сестры, вот так некоторые мыслят. Так некоторые мыслят. Вот там, где хорошо, там, где богато, это значит мое место там. И так некоторые бегут. Может, кто-то и на север пробежал по этой причине. Я еду с братом. Я говорю: слушай, я думал, здесь одни русские живут на севере. Да немцы, да ханты. Я говорю: смотрю, сколько кавказских народностей здесь. Черных, за КАМАЗами, за этими Татрами, за рулем, везде они сидят. Он говорит: да нет, там же, где деньги, туда, говорит, все как мухи на мед и липнут. Особенно те, кто деньги любят. Братья и сестры, есть некоторые национальности, которые особенно деньги любят. И, конечно, зарплата побольше, жить можно, и что не ехать туда? Мороз переживем, мороз как-нибудь, а что? В кабине тепло. И я смотрю, я вообще ехал сюда и оделся потеплее. Все, а тут можно вот так вот ходить, в рубашечке и пижачке. Потому что наше служение больше в доме молитвы. Но, братья и сестры, вот я к чему хочу. Чтобы мы сегодня подумали, а не нарушитель я воли Божьей, назначение, которое он обо мне имеет. Вот мы с вами два примера, братья и сестры. Можно было еще библейские приводить примеры. Ну, достаточно два. Один положительный. И вопрос миграции или эмиграции надо решать только с Богом. И решать на 100%, чтобы мы были уверены. Я вам два других примера приведу. В прошлом году в нашем крае два таких было случая. После одной семейной беседы в большой церкви подходит ко мне молодой брат один. Ну как молодой? Ну лет так, около 40. И говорит: я хочу с вами побеседовать. Давай побеседуем. Помолились. Он говорит: что вы мне посоветуете? Я говорю: а в чем? Он говорит: мы жили недалеко отсюда, недалеко от того города, где мы с ним беседуем. Большой молитвенный дом, большая церковь. В районном центре церковь, по-моему, 28 членов. А мы и наши дети сильно хотели в большую церковь. Дети подрастают, хотели, чтобы музыкальные инструменты вот были, чтобы они в хоре, в оркестрах играли. И мы решили переехать. Там у них был двухэтажный дом. Они его продали. Продали очень дешево, друзья. Очень дешево. Сами его строили. Продали его за 50 тысяч. Это совсем небольшая сумма. Приехали в этот большой город, в большую церковь. Да, дети у них уже четверо детей, старшие двое членов, девочки, члены церкви, вторая парочка, не член еще. И он говорит: а тут в Америку одна семья собралась. И предлагают: поживите в нашем доме, пока вы себе найдете, а мы определимся. То есть в Америку едут, друзья, почти все неопределенно. Даже завтра им ехать, вы их сегодня спрашиваете, едете или нет, они говорят: не знаю. Ну так или нет? Или я наговариваю на американцев? Друзья, так, не знаю, говорит. У них колебания до последнего. Братья и сестры, ну эти уехали, а эти поселились в их доме. Через год возвращаются эти потенциальные американцы и говорят: вы знаете, вам надо освободить дом наш, мы решили продавать, мы останемся в Америке. Братья и сестры, а они за год 50 тысяч у них не стало. Согласитесь, это несложно. Пока на работу устроиться, пока туда-сюда, а деньги-то надо, кушать надо. Ну хорошо, крыша есть. Потом он каким-то ремеслом решил заняться там. Какого-то товара накупил. И у них этих 50 тысяч не стало. А тут их провожают. Освобождайте дом, мы будем продавать. Братья и сестры, вы бы посмотрели, какая печаль в его глазах была. Да и у меня слезы-то навернулись. Я пригласил его, пресвитера этой церкви. Я говорю: давай вместе решать этот ужасно тяжелый вопрос. Как помочь этой семье? Он говорит: мы стали квартиру искать, а нас дочери старшие спрашивают: папа, а где наш дом? Мама, а где наш дом? Братья и сестры, резонный вопрос. Был дом и не стало дома, где наш дом? И вот теперь они скитаются, и я с пресвитером, с этим часто вижусь, и часто его спрашиваю: ну как, дело движется? Уже они церковью решили там им участок найти, решили помочь строиться. Когда это будет только, братья и сестры, я не знаю. Вот вам другая миграция, уже не эмиграция, это миграция. Из города в город, из поселка в поселок. И как дальше будет в этой семье, я не знаю, друзья, не знаю. И второй случай. Жила в России одна семья. В прошлом году они решили переехать на Кубань. Там у них родственники. Они продают свой дом в России, в районе Волгограда, недалеко от Волгограда, за 240 тысяч. И переезжают к нам. Ехали они на своей машине. Когда они приехали уже в тот город, который они наметили, где у них родственники жили, они обнаружили, что 240 тысяч у них нету. Братья и сестры, они в ужас пришли. Они до сих пор не знают, куда они делись. Есть мысли, что их обокрали. Там ночью у них колесо спустило, они с одной вулканизации на другую, третью, четвертую. Но сегодня, вы знаете, воровство какой высокой квалификации. Есть люди, провожают от севера до юга, и все равно свое грязное дело совершают, обворовывают. Я думаю, следили за ними. И когда, может быть, с этой вулканизацией, с заменом колес, у них украли эти деньги. Они не знают, потеряли или украли, друзья. Они не знают. Все 240 тысяч. Мне брат рассказывает, который как раз был в этой церкви, он говорит, ты бы послушал вопль этой семьи. По-моему, шестеро маленьких детей, он и она. Братья и сестры, все, что имели, и вот теперь нет ничего. Вы знаете, мы объявили в нашем крае сбор, не по всему краю, но по большим церквам объявили сбор. Собрали мы им 80 тысяч. Купили они старую хотенку. Ну что за 80 тысяч можно купить? Старую хотенку. Сейчас они в ней живут. Ужасно, только вспомнишь об этом, страшно становится. Братья и сестры, а оказывается, это вопрос, на который, может быть, никогда мы не обращаем внимания. Некоторые легко решают вопрос. Ну, например, кто-то приехал и пригласил, переезжайте к нам. Давай, конечно, все же решили, едем. Объявление и ехать. Братья и сестры, некоторые так решают. А оказывается, это Божье назначение. Как дни назначил. Время, когда мне родиться и жить на земле. И пределы моего обитания. И по всему лицу земли написано. Не только в Америке. Не только на Гавайях. По всему лицу земли. Кому-то на севере, кому-то на юге. По всему лицу земли. Так Бог усмотрел. И мы должны выполнять наше назначение. Где мне Бог определил? Братья и сестры, и если станет в вашей жизни вопрос переезда или перемещения, даже по городу, надо быть уверены, что Бог этого хочет. На 100% уверены. Даже не на 99, друзья. На 100% должны быть уверены, что это хочет Бог. И когда мы определим, что это воля Божия, Бог усмотрел мне там жить, хоть на миссионерское поле ехать, хоть на север или на юг, или на запад, или на восток, друзья, мне надо ясно знать свое назначение, место моего пребывания. Поэтому пусть Господь поможет не делать ужасных ошибок в вопросе переезда, в вопросе миграции или эмиграции, друзья. Я понимаю, что абсолютному большинству верующих в Америке делать нечего. Нечего, друзья. Чужая страна, и нечего там делать. И маются они в своих душах там, переживают, хотя тянут родственников и уговаривают, и все, и сами же от этого страдают. Поэтому пусть Господь поможет мне и вам помнить, что Бог назначил дни, времена и пределы нашего обитания на земле. Что еще одно назначение прочитаю, что Бог нам назначил, а потом перейдем, что мы назначаем. Первая книга Паралипоменон. Это 16 глава, 41 стих. Первая Паралипоменон, 16 глава, 41 стих. Речь идет о первых регентах, харистах. И с ними Емана и Идифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его. И вот еще одно назначение я нахожу в Священном Писании. Назначение, которое Бог нам назначил, избранным, поименно, чтобы славили Господа, ибо навек милость Его. Это наше назначение. Бог назначил меня и вас, чтобы славить Его. Не будем об этом забывать. Братья и сестры, еще не забыли, что Бог назначил дни, время, предел моего обитания, место моего обитания. И еще назначил, чтобы я Его и вы Его славили. Ибо навек милость Его. Братья и сестры, что назначаю я своим детям? Я вместе с вами хочу просмотреть 4 ужасных назначения. Я так и называю, братья и сестры, ужасных назначения. 4, которые в Священном Писании нахожу. И 4 положительных, или добрых, или прекрасных назначения. И хочу, чтобы мы с вами, слушая, размышляя об этом, себя проверяли. Что я назначаю своим детям? 4 книги Царств. Я читаю 4 главу с 1 стиха. 4 книга Царств, 4 глава. Читаю с 1 стиха. Братья и сестры, заранее скажу, речь идет о праведнике, о пророке, который ушел в вечность, ушел скоропостижная смерть, по-видимому, была неожиданная смерть. Осталась жена и сыновья, дети. И вот приходит взаимодавец и желает их взять в рабы себе. 4 царство, 4 глава, читаю с 1 стиха. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа». То есть богобоязненный человек, друзья. «Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало, и пойди запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полный отставляй. Братья и сестры, не буду читать, по 7 стих описание этого события. Вы знаете, когда эта женщина пришла к Елисею, он даже в затруднение пришел. Он говорит, что мне сделать тебе? Детей пришли в рабство забрать. Давайте представим себя. Отец праведник был, отец пророк был. Друзья, это высокая оценка, когда жена вот так оценивает мужа. Ты знаешь, что раб твой, мой муж, боялся Господа. Если жена о муже вот такого мнения, друзья, я понимаю, это одна из самых высоких оценок. Я как-то на семейном собрании, я забыл, какая тема у меня была, я спросил братьев, я, братья, вот представьте, что вы умерли. Конечно, никто не хочет это представлять. Жить хотим. Они удивленно меня смотрят. Я говорю, что бы вы хотели услышать от вашей жены. Ну, то, что плакать будет там, еще что-то. Оценку вашу. Один брат такой смелый, пресвитер той церкви, где мы проводили, он говорит, я бы хотел услышать, мой муж очень любил Бога. Я говорю, хорошая оценка, я считаю, высокая оценка. Если жена отзывается о муже, что муж ее Бога очень любил. А я говорю, а вот эта женщина, жена пророка, она говорит, что ее муж боялся Бога. Братья и сестры, я думаю, что и та высокая оценка. Потому что лучше всех мужей знают жены. А жен лучше всех знают мужья. Вы же согласны с этим? Мы же самые открытые дома. Дома. На собрании мы можем так причепуриться и так держаться, что о нас подумают, надо ж какой человек, или надо ж сестра какая. Вот. А дома послушать ее. А дома на нее посмотреть. Или на него. Так вот эта женщина говорит, раб твой, мой муж, боялся Господа. Братья и сестры, и вот мое удивление. Богобоязненный человек, а вот оставил детям своим долг громадный. Такой долг, что детей в рабство пришел взаимодавец брать. Он, видно, ждал, пока отдаст. И вдруг тот, кто занял, умер. Как вернуть средства? Пусть отрабатывают. Забрать в рабство. Братья и сестры, век, в котором мы живем, это век займов. Как поражение какое-то в народе. Занимают, как у одного брата есть выражение, со страшной силой. Точно, друзья, занимается страшной силой, не думая, как оно дальше будет. Я думаю, что и на севере тоже эта проказа, друзья, есть. Занимает же у вас? Да еще как занимают. И вы друг у друга занимаете, и взаймы даете. Братья и сестры, вообще давать взаймы – это благословение, а занимать – это не благословение. Так говорит Библия. И вот представьте, что на сегодня это есть. И в церквах есть, и в семьях есть. И даже занимает и муж жене, и жена мужу, и детям занимает, и у детей занимает. Кончились у отца с матерью, к дочери идут, а дочери 19 лет, дочечка займи, пожалуйста, 350-500 рублей, сколько надо? Да куда же это годится? Вот так мы живем, друзья. В одной семье разные кошельки и занимают друг друга. Братья и сестры, ну и не это самое важное. Просто есть долги очень ужасные. Ну я вам один пример приведу. Вот этот пример, друзья, библейский. Что даже пророк в затруднение пришел. Скажи, что мне сделать тебе? И Бог помогает. Скажи, что у тебя есть. Вот масло только есть. Ну вот так сделай, поступи. Церковь, которую мне приходится еще совершать служение, кроме своей церкви. Вот я как-то после вечери подходит ко мне брат и говорит, что вы мне посоветуете? Вот пришло с Краснодара письмо, приглашает его в краевую клинику кардиологическую для того, чтобы клапан поменять на сердце. Вообще это дорогостоящая операция, друзья. И он говорит, мы о ней не думали, потому что там, по-моему, где-то порядка 28 тысяч надо заплатить. Мы, говорит, с женой решили, если бесплатно предложат, согласимся. И вот пришло письмо бесплатно. И он ко мне подходит и говорит, что вы посоветуете? Вот приглашают. У него 6 маленьких детей. Я говорю, я тебе советую жить с тем клапаном, который Бог тебе дал. Он говорит, да он сильно плохой. Я говорю, да не хуже моего. Я жил на севере, друзья, я в Салехарде жил. Есть у меня намерение посетить, хоть 45 лет прошло. Я в первый класс пошел и простыл. Двустороннее воспаление легких. Я стал, полгода пролежал в больнице. Я стал ревматиком с 8 лет. И у меня негоднейший клапан. В Америке меня затащили в одну клинику. Ну, уговорили, друзья, не то, что затащили, уговорили. Там несколько наших студентов в колледже в этом кардиологическом учатся, и они меня туда. Я на экране видел свое сердце. Клапан этот, который должен кровь качать в одну сторону, а назад не пускать. А он меня и туда качает, и сюда. И вашим, и нашим работает. И они мне говорят, срочно надо операцию. Я говорю, нет. Мне врачи назначали жизнь 18 лет. Потом 23 года. Потом, когда я женился около 25 лет, они жену все уговаривали не иметь детей от меня. Говорит, вдовой останешься. Он больше 27 не протянет. Братья и сестры, мне сегодня 53 года, у меня 12 детей, 9 внуков. Божье, что Бог назначил, что люди назначают, братья и сестры, разница есть. Я ему говорю, советую тебе не связываться с ними. Вот сколько Бог дал с этим клапаном, все же Божий клапан, хоть он и бракованный, друзья, он лучше самого совершенного человеческого. Божий лучше. Он послушался, что вы думаете, на следующей вечере я приезжаю, а он ко мне опять. Думаю, что еще за переживания у брата. Он говорит, вы мне не могли бы, у вас церковь большая, у нас 160 членов, а там 22. Он говорит, не могли бы найти человека, который мне занял бы сумму денег. Помолчал, говорит, большую. Я говорю, какую? Он говорит, ну 1030. Я говорю, не, у нас таких нет. У нас люди скромно живут, пенсионеры там все. Он тогда сразу раз, ну 20 тысяч. Я говорю, 20 тысяч никто не займет. Я говорю, а куда ты хотел их? Он говорит, да вы знаете, вот у меня дети уже в школу пошли. Не за что купить обувь туда-сюда. Я хотел пасеку купить. Старик там недалеко продает пасеку. И он хотел всю пасеку. Ну, как умные пчеловоды. Более попроще пчеловоды. Они с одного улика начинают, с двух. А умные, самые мудрые, они сразу пасеку гребут. И говорят, это выгоднее. И вот он решил пасеку за 30 тысяч пасеку купить. Я говорю, слушай, а ты не помнишь наш прошлый разговор? Он говорит, помню. А что? Я говорю, да ты ж собирался клапан менять. А вот представь, ты 30 тысяч. Я, допустим, найду тебе человека, толстосума, который тебе займет 30 тысяч. Ты займешь сегодня 30 тысяч, а завтра у тебя клапан заклинит. Кто будет отдавать эти деньги? И прочитал ему вот этот текст, друзья. Богобоязненный человек. Да, я считаю, и он богобоязненный. Он проповедник в церкви. Но вот такое неразумие. Братья и сестры, это не то, что неразумие, это беда нашего времени. Сегодня легко занимать, чтобы машину купить. Легко занимает дом купить. А потом, вы знаете, в какие проблемы попадает? Ужаснейшие. И не придумаешь, не успел машину обкатать, уже разбил. Да еще не только свою, и другого разбил. И за ту надо платить, и за эту не рассчитался. И получается, всю жизнь в долгах потом. Братья и сестры, я думаю, и вы знаете историю, когда не нечестивцы, а наши братья и сестры попадают в различные такие сети. Ну, например, я только в Америке появился, первый звонок, друзья, мне один бывший брат звонит. Как он узнал, что я там появился? Не знаю. Звонит за 3-9 земель. И говорит, а не могли вы к нам бы приехать? У нас церковь небольшая, но надо, чтобы вы вот у нас побыли там хоть 1-2 дня. Я слушаю, не перебиваю его. Только он паузу сделал. Я ему говорю, слушай, а ты с долгами рассчитался? А я вам расскажу немножко, друзья. Его родственники мне разрешают рассказывать. Вы знаете, он мой ровесник. Росли мы недалеко. Я вообще не замечал в нем тех способностей, которые у него проявились. Как только он женился, откуда не знаю, как с преисподней у него эти дары. Вы знаете, открыл кондитерский цех без ничего, друзья, без денег. Кредит берет, открывает кондитерский цех. Верующие многие сестры там работают, торты делают. Такие радостные. Он другой открывает цех, третий водокачку какую-то купил, еще что-то. А потом дошло до того, друзья, и все это в кредит, в проценты. Дошло до того, что люди в черных костюмах, которые за долги разбираются уже, во время богослужения заходят в молитвенный дом, большой молитвенный дом, заворачивают ему руки, выводят, сажают в машину, целыми ночами издеваются над ним. И руки ему рубили. Ну, клади руки, рубить будем. Глаза завязывает. Что он только не претерпел. Это над женой будем издеваться. Братья и сестры, сбежал он в Америку. И слава Богу, что сбежал. Я рад, что такой человек хоть в Америке спасся. И так у него процентов только, друзья, процентов было 35 тысяч долларов. Вот такие есть талантливейшие люди, ремесла всякие открывать, и цеха, и производства всякие. Я его спрашиваю, ты долги отдал? Он, наверное, лет 6 в Америке. Говорит, отдал. Со вздохом так отдал. Его отлучили в церкви. Он в Америку ехал отлученно, потом уже там восстановился, наверное, когда долги. Не знаю, друзья. В общем, я не побыл в их церкви. Братья и сестры, это не единичный случай. И в России, и на Украине такие братья появляются, самородки такие. Вот. И или церковь оббирает, вот она занимает, или еще что-то, а потом проблемы, потом отлучает. Братья и сестры, и это все потому, что неразумно живут. Неразумно живут. Даже народная пословица говорит, протягивай ножки по одежке. Ну неужели нельзя жить в размере той зарплаты, которую ты имеешь, с женой имеешь или сам имеешь, в той размере той пенсии? Нет, обязательно больше хочется. Хочется не отстать от другого. Некоторые говорят: брат, а ты что на новой машине ездишь? А тот брат говорит: так мне уже 50 лет, а ему 20-летний говорит: вы на новой машине ездите. Он говорит: вот как будет тебе 50 лет? Я всю жизнь ездил на старенькой машине, на 50 лет уже на новой поехал. Тогда 50 лет он сколько работал, заработал. А то ж 20 лет ему хочется на новой машине ездить. Да еще не на отечество, а обязательно и на марку надо какую-то. Братья и сестры, вот так можно по неразумию назначить своим детям рассчитываться за мои долги. И я понимаю, что это печальное назначение, которое назначают некоторые родители своим детям. Следующее. Тоже четвертая книга царств. То есть, прошу прощения, первая книга царств, друзья. Вторая глава. Читаю с 31 по 33 стих. Братья и сестры, прошу обратить внимание на каждый текст. Я три текста прочитаю. О священнике. Это уже священник. Это даже больше, чем простой рядовой верующий. Это священник. И смотрите, что Бог ему говорит. Этому священнику. «Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю. И не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах». Братья и сестры, вы бы такое назначение своим детям пожелали или нет? Я думаю, что никто бы не захотел, чтобы, например, сыновья или дочери мои или ваши выросли до 30-35 лет и умирали, и умирали. Потомство священника Илия, Бог говорит, во все дни не будет старца, будут умирать в средних летах. Братья и сестры, это назначение. И вы знаете за что? В 3 главе, 13 стихом написано. Это уже через Самуила Бог говорит ему, через этого мальчика. «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их». Знал и не обуздывал. Братья и сестры, это конкретно к нам, родителям. Мы своих детей обуздываем или нет? Зная, как они поступают, обуздываем или нет? Священник Илий не обуздывал. Он умудрился на женщину Анну напасть. Вы помните, друзья? «Пойди вытрезвись от вина твоего». А сыновья пьяницы и с женщинами спали, и все, он как будто не видел. Нет, он что? Видел, он знал. Библия описывает, он их увещевал. Он говорит: «Что это я слышу о вас, худую молву? Нехорошо так, дети мои, нехорошо». Братья и сестры, вот так некоторые родители ведут себя с детьми своими. Да это ж никуда не годится. Дети руководят родителями. Я с одним братом подъезжаю к его двору. Девочка выбегает лет 10 или 12. И стала в воротах. Мы выходим с машины. Она кричит: «Папа, иди сюда». А он ей говорит: «Ты иди сюда». Она так: «Папа, иди сюда». А я и наблюдаю эту картину. Моя мама говорила: «Так зачем нам телевизор?» Говорит: «У нас кругом телевизор, куда ни посмотри, везде телевизор». Вот я наблюдаю эту картину, друзья, как телевизор смотрю. Он говорит: «Иди сюда». Она говорит: папа, иди сюда. И что вы думаете, друзья? Папа пошел. Вот. А что дальше будет? Обуздывать – это уздечку одевать. Это куда я хочу, туда верчу, туда еду. Сказал сюда, сюда пошел. Это ж мягкотелые есть, и отцы, друзья, есть такие, что никогда он розу не возьмет. Вроде он такой добрый. Да это ж самый недобрый, который сына не наказывал или дочь не наказывал. И также и матери есть такие, не наказывают. Вот отец придет, вот, и ждут отца, как милиционера с работы. Отец придет. Братья и сестры, ужасное назначение. Во все дни, вот если сейчас потомство священника Илия продолжает свое существование, они умирают молодыми. В катастрофе, от болезни, от рака, еще от чего-то. Бог сказал такое слово. Во все дни старца не будет. И за что? За то, что не обуздывал своих сыновей. Уздечку надо одевать. Слово отца, слово матери должно быть закон в доме. Пока ваши дети, большие они, на локоть выше вас, и года уже за 20 или за 30, друзья, но если они в вашем доме, если это не отдельная семья, они должны вас слушаться. Они должны вам покоряться. Они должны выполнять волю отца и волю матери. И кошелек должен быть один. Вот пойдешь, я ехал сюда, друзья, неверующая женщина, вот, рассказывает, что сыну 25 лет, а он ей говорит: мама, а не пора ли мне свой кошелек уже иметь? Она говорит: нет, сынок, как вот женишься, тогда свой кошелек, а пока все будешь. Неверующий, я думаю, неверующий трезво мыслит. А у верующих посмотришь, сколько детей, столько и кошельков. Братья и сестры, без увеличения, я недавно в одной семье был, они говорят: поздно нам, мы понимаем, что это неправильно, но поздно нам решать. Вот такие уже со своими кошельками. Братья и сестры, Бог спросит, если отцы и матери не обуздывали своих детей. И даже, друзья, мы своим вот таким вот халатным отношением или небрежным отношением можем своим детям собрать вот такое имение. Короткую жизнь. Если первый за долги рассчитываться назначил своим детям, то второй, друзья, назначил короткую жизнь своим детям. Своей мягкотелостью, своей несостоятельностью, как отец, как муж, как глава семейства. Оказался несостоятельным, хотя был священник. На других мог нападать. В трезвой женщине пьяница показалась, а сыновей своих не обуздывал. Мой дед, мамин отец, он сильно хотел, чтобы дети были образованы. 10 детей у моей мамы в семье. То есть она в многодетной семье родилась. И что я смотрю, друзья, что почти все дети получили высшее образование. У него один сын областной судья, 2 полковника, учительница и так далее. Но что вы думаете? Я считаю, что это слава. Все эти чины, они неверующие. Сейчас только областной судья обратился к Богу, и мне пришлось крестить. Он пожелал, чтобы племянник его покрестил. Вот. Братья и сестры, обратился, когда половина тела парализована. Когда Бог вмешался уже в его судьбу, и только тогда он к Богу обратился. А остальные вот эти чины, они далеко от Бога. Они знают о Боге все, но далеко от Бога. Но что мне у дедушки нравится, он заявил в своем доме: в моем доме ни одной папиросы, хоть вы вот с такими звездами, 2 полковника, в моем доме ни одной бутылки, ни вина, ничего, ни коньяку, ничего. В моем доме, чтоб вы становимся на молитву и вы вставайте. Братья и сестры, они так и делали, эти кокарды. За столом они становятся и все. Я понимаю, это правильно. В моем доме я хозяин. В своем доме что хотите, делайте. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы с вами, ну, действительно были люди, которые бы обуздывали сыновей и дочерей своих. Братья и сестры, время, в которое мы живем, действительно надо обуздывать. Увещевать или уговаривать мало помогает. Надо обуздывать. Следующее, друзья, я нахожу в 4 книге Царств, в 5 главе. Читаю с 25 по 27 стих. События связаны с Нейманом и Гиезией. Когда он пришел и явился господину своему, это Гиезии, Елисей сказал ему: «Откуда, Гиезий?» И сказал он: «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды или масличные деревья, и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы, как снег. Братья и сестры, вот третье назначение. Отец Гиезий, слуга человека Божия, назначил своему потомству проказу. Ужасно. Вышел белый, как снег. И все потомство навеки прокаженное. И я понимаю, друзья, сейчас, если потомство Гиезия не прекратилось, его потомки в репрозориях находятся, которые по нашей стране разбросаны, есть они. В Краснодарском крае один, в Ставропольском крае один, я это знаю, репрозории. Братья и сестры, это проказа. Кто-то сидит и думает: ну, проказу я своим детям не назначу. Братья и сестры, а проказа бывает самая разная. Ну, например, оставлять собрание. Разве это не проказа? Вот есть у некоторых людей, в собрание не пойти, это ЧП. Он в собрание не пойдет, если он лежачий, больной, или еще что-то произошло такое, непредвиденное, ужасное. А у некоторых в собрание не пойти, так как глоток холодной воды выпить. У них ни одна бровь не дернется, ни один нерв не шевельнется. Так подумаешь, ну неужели без меня не помолятся? А я дома побуду. Братья и сестры, это проказа. Оставлять собрание – проказа. Опаздывать на собрание. Братья и сестры, разве это не проказа? И вы знаете, время, в которое мы живем, когда много опаздывают. И сегодня вот целый час собирались, братья и сестры. Ну, я согласен, кто-то с работы. Братья и сестры, это уважительная причина, если вы с работы. Ну, может быть, у кого-то смены. Я уже буду пытаться заступаться за братьев, сестер, опоздавших. Но проберу, братья и сестры, проберу от души вас. Я на примере вам расскажу. И докажу, что это проказа. Вот одна старушка в нашей церкви строго на 15 минут все время опаздывала. Я ее увещевал. Я с ней беседовал. Вот встрепенется, помолимся, все, поправится на один, на два собрания, у нее хватит заряду. А потом опять. А у нас же вот так вот, как и у вас здесь, молитвенный дом, двери входные. И вот 15 минут, и уже смотришь. Заходит, заходит. Что вы думаете? Дочь у этой бабушки на велосипеде ездит на собрание. Вот я смотрю, нету. А летом у нас и двери открыты, и тротуар прямо, калитка открыта против молитвенного дома. И вот смотрю, колесо показывается. Уже собрание 15 минут идет, первая проповедь, я сижу против двери, смотрю, колесо показывается. Едет сестра наша на собрание. Братья и сестры, я дома у них как-то был, не по этой причине, не по этому вопросу. Это было вскользь, может быть. Я 8 часов пробеседовал в этой доме, в этом доме с этими сестрами, с мамой и с дочерью. Вы знаете, я шел как с завода. Иду и думаю, Господи, я сегодня добросовестно отработал на Твоей Ниве. 8 часов как за станком простоял. Пробеседовал я с ними. И молились, и все, и все. Братья и сестры, что вы думаете? Дети у этой дочери уже опаздывают. Замуж вышла дочь за одного из лучших братьев нашей церкви. Проповедник, заслушайтесь, друзья. У нас уже надежда там, братья мне говорят, служитель будет. Я посмотрим, посмотрим. Я ж-то знаю, какая служительница. И как вы думаете? У нас так боковая дверь сюда, в хор, а он и проповедник, и в хоре сидит. И вот, а у нас перед молитвенным домом щебенка высыпана. И вот собрание началось. Я обычно слово назначаю на проповедь за 5 минут до собрания. Нету брата. Ну ладно, без него другие есть. Вот началось собрание. Слышу, под колесами камни шуршат. Едут, значит, наши. И вот она в одну дверь, в ту, а он в эту дверь. И так неловко боком, как воры, проскакивает. Она с детем, скорее, в детскую, а он сюда, скорее, там причесывается на ходу. Вот такая проказа, друзья. И попробуйте со мной не согласиться, что это проказа. Проказа, да еще какая, друзья. Опаздывать на собрание, вообще, я понимаю, это неприлично. Опоздание, Библия говорит, когда-то будет роковым. Притча 5 мудрых и 5 неразумных, она конкретно об этом говорит. Неразумные-то потом масло достали, помните, да, друзья? Но пришли, стучали в дверь, но было поздно. Поздно. Бог говорит, я приходил, а тебя не было. Я некоторым предлагаю, братья и сестры, вот кто знает свою слабость, ведь некоторые специально, друзья, тянет. Ну, знаешь, что 15 минут до молитвенного дома. Ехать, например. И вот он ходит, тыняется по дому, чтобы без 15 выехать. А там то светофор, то еще. У нас одному брату машину купил, ему светофоры мешают. Работники ГАИ мешают. Перекрестки мешают, переезды мешают. Снег выпал, мешает. Все оправдать, то колесо спустило. Что вы думаете, вот я подхожу к молитвенному дому без 15, и вдруг он, и улыбается, на меня смотрит, улыбается. Я приветствую, говорю, что ты улыбаешься? А он молчит, а улыбается еще больше. Я на себя посмотрел, ничего вроде, не должно вызывать смеха. Я говорю, что ты улыбаешься? Молчит. Я говорю, по-моему, ты сегодня вовремя приехал на собрание. Он кивает, в точку попал. Я говорю, а что случилось? Братья и сестры, он еще больше улыбается. Я говорю, что случилось? Смотрю, он велосипед держит. Я говорю, что машину продал? Он говорит, да. Я, слава Богу, научишься на велосипеде не опаздывать, Бог машину пошлет. На велосипеде без 15,9 он уже как самый примерный христианин. Как я сегодня зашел сюда, друзья, я без 10, я не стал братьев ждать, без 10 прошел. Я позже не люблю проходить. Захожу, одна сестра вот там сидела, она знает. Сидела без 10, она уже сидит. Я думаю, да весь зал мы без 10 первые вдвоем пришли. Братья и сестры, это нормально, когда мы с вами вовремя на собрание. Ведь было время. Знаем мы, по истории знаем, на 10 минут опоздал на работу, 58-ю статью давали и сюда ссылали в ваши края, друзья. 58-я статья – враг народа. Сегодня предприятия некоторые, на 1 минуту опоздал, пишет объяснительную. Друзья, у нас такой завод, где я работал, где жена моя работала. Такой завод, на 1 минуту опоздал, где пиши объяснительную. 100% премиальных обязательно снимут. И напиши объяснительно. Братья и сестры, неужели Бог не заслуживает того, чтобы вовремя приходить? Чтобы вовремя прийти на собрание. И вы знаете, мы же детям этом вкладываем. Я вам на примере показал, насколько эта проказа ужасная. И вот так можно, как Гиезий, назначить эту проказу. Пренебрежение к собранию, пренебрежение к Богу. Братья и сестры, разве не проказа, мать не молится в собрании вообще? Или это нормально? Это ненормально. Неужели детей можно научить молиться в собрании? А ведь есть у нас такие мамы, которые молились в доме молитвы только, когда крещение принимали, потом, когда сочитывали, потом, когда ребенок родился. Казуальная молитва называется, или отказус, праздник, по праздникам только. Вот, день рождения, бракосочетание и еще что-то. Братья и сестры, это проказа. Не дело не добра, это проказа. У некоторых как будто руки не туда пришитые. Он не знает, как сделать добро кому-то. Разве это не проказа? Братья и сестры, всякого рода проказы бывают самые разные. И мы детям своим, своей жизнью, своими поступками, мы им это прививаем. Ну, например, отцы не проповедующие, они детям это прививают. И ребенок уже как папа сзади сидит некоторый, он так и растет, что у него и в мыслях, что не будет проповедовать. Хотя некоторые дети, друзья, я вот с детьми много связан в детских христианских лагерях каждый год. И некоторые дети, знаете, как подходят? Дядя Миша, давайте помолимся, чтобы мой папа проповедовал. Так мне хочется, чтобы папа проповедовал. То есть у меня слезы наворачиваются, когда я такие детские просьбы слышу. Хотят дети, и сыновья, и дочери, чтобы папы проповедовали. А папы некоторые действительно как прокаженные. Они только около дверей там сидят. Себя хорошо чувствуют только вот около дверей. Приготовь проповедь, помолись. Стихотворение выйти рассказать, семьей спеть, братья и сестры. Это все служение Богу. И надо, чтобы это у нас было. Последнее ужасное назначение. Вы не забыли, друзья? Долг можно назначить. Короткую жизнь можно назначить. Или проказу какую-то. Братья и сестры, 4 книга Царств, 10 глава. Я читать не буду, я только скажу, что с 1 по 7 стих. Здесь описывает Библия детей Ахава и Изавели. У них было 70 сыновей. Библия говорит, что воспитывали их знатнейшие в городе. Смотрите, эти родители, негоднейшие родители. Если бы мне сказали, назови самого негодного царя, или мужчину и женщину, я бы назвал Ахава и Изавель. Друзья, вот пара ужасная. Но как родители, видно, они все же переживали о детях. 70 сыновей, в Иерусалиме их воспитывают знатнейшие люди. Но вы помните конец этих сыновей? Братья и сестры, Библия говорит, что всем 70 головы отрубили, когда военачальник Ивой восстал. И он им письмо написал, если вы мои меня признаете, завтра головы сыновей должны господина вашего быть здесь. Как фрукты или как овощи сложили в корзины, 70 голов и принесли. Это назначение, друзья. Рассчитываться за долги, короткую жизнь, проказу или вообще смерть, мы можем назначить своим детям, своей неправильной жизнью, неверными поступками, даже будучи богобоязненны или даже священники. Бог нас предупреждает. Братья и сестры, есть ли доброе назначение? Конечно, есть. Я читаю книгу «Числа», 25 глава, читаю 12-13 стих. «Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Вы помните, о ком идет речь? Финиес, сын священника, первосвященника Елиазара. Братья и сестры, этот человек – ревность по Боге показал. Какая ревность? Когда народ Божий, служители плакали, а один израильтянин привел мавитянку в спальню, завел свою или в палату там свою. Финея встал, взял копье и поразил их обоих. А поражение было уже стана. И Бог остановил поражение, потому что ревность, один из Божьих служителей показал ревность по Боге. И Бог говорит, скажи ему, вот я даю ему мой завет мира, и он будет ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилю. Братья и сестры, я до конца не понимаю, просто некоторые свои мысли выскажу. Завет священства вечного. Я понимаю, что Бог жизнь вечную дарит всему этому потомству, потомству Финеису, ему и его потомству. Завет. Вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного. То есть понимаю, что еще и священники у него будут вовеки веков. Сколько Бог усмотрел существовать этому роду, будут и его священники. За что? За то, что показал ревность. Братья и сестры, почем видят ревность в нас, наши дети? По Боге ли мы ревность показываем? Скажите, а можно ревность по Боге показать или нет? И как? Братья и сестры, ну вот если... Вы утром читаете Библию, тишина, еще спят, муж, может быть, спит, дети спят. И вдруг кто-то из малышей пробуждается, и куда он бежит? В туалет бежит, друзья. Бежит ребенок в туалет, а мама сидит за столом, читает Библию. Братья и сестры, показала мама ревность по Боге? Даже если он сейчас не поймет, он через год поймет, он через два, через три поймет. Моя мать, вот я вставал, я помню. Я детем бежал по нужде там. А моя мать читала Библию. Братья и сестры, это ревность по Боге. На собрание. Ни за что моя мать собрание не оставит. Это ревность по Боге, друзья. И обычно такие семьи, они показывают, они благословением сказываются на потомстве. Нет времени, я бы вам два случая, очень интересных случаев из церкви нашей показал бы, где одни родители оставляли собрание, а другая, одна мать, не оставила, даже сын приехал, 8 лет не видел. Она ушла на собрание. Друзья, они сегодня члены нашей церкви, кроме жены, майор в отставке. Ревность по Боге, надо, чтобы увидели наши дети. Ревность по Боге. Они часть-то какую ревность видят? Ревность по плоти видят. Да, как мы заготовляем, как мы заботимся, чтобы на столе было, чтобы в подвале было, чтобы на полках было. Такую ревность видят. Есть ревность, отец показывает, ремесло какое-то, как развернет, так только держись. И еще и прочее, прочее. Братья и сестры, а ревность по Боге, мне бы хотелось, чтобы видели наши дети. Ревность действительно по Господи нашим. Книга Судей, 1 глава, 15 стих. Это особенно тем, у кого взрослые уже дети, может быть, уже замуж выдавать или женить. Очень интересный текст. 1 глава, 15 стих. Ахса сказала ему. Ахса – это дочь Халева. Замуж выходит. Ахса сказала ему, дай мне благословение. Ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники воды. И дал ей Халев источники верхние и источники нижние. Братья и сестры, прекрасная картина. Халев – это благословенный Божий человек. Один из двух прошлого поколения, который вошел в обетованную землю. Библия говорит, что Бог благословляет таких людей, и потомство их благословляет. И вот уже на выданье дочь. Он дал ей благословение, он дал ей поле, землю полуденную. Другой текст описывает. Она говорит, дай мне источники. И он дает ей источники верхние и источники нижние. Как я понимаю, друзья, я понимаю, что это конкретные места, источники воды, а вот верхние и нижние я бы так растолковал. Источники верхние – это источники духовных благословений, источники нижние – материальные, земное. Мы должны быть готовы, чтобы когда дети подрастают, чтобы помочь им и с жильем, и с необходимым обустроением квартиры, и так далее, и тому подобное. Нельзя от этого отмежеваться, нельзя сказать, я вырастил тебя теперь, я начинала вон с одной кружкой, да, с ложкой мы начинали с папой твоим, и ты начинай так. Негодные родители, кто так рассуждает, друзья. Никуда не годится. Мы должны жить так, чтобы иметь Божье благословение и потомкам это благословение передать. Ну, например, источники верхние, друзья. Тимофею было сказано, знаю, что вера, которая в бабке твоей Лаиде была, и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Хорошее назначение, друзья, хорошее назначение. Живую веру, горячую любовь к Богу своим сыновьям и дочерям передать, верхнее благословение. Но также, если вы им план прикупите, или поможете жилье построить, или квартиру приобрести. Об этом надо думать или нет? Или если один ребенок надо, а если 10 не надо? Братья и сестры, надо. Надо думать. О всех переживать, заботиться, молиться. И Бог не оставит, если мы с вами верны будем, как Халев. Будем дарить благословение, назначать благословение, друзья, своим детям. За Якова хочу прочитать. Это книга Бытие, 33 глава. 11 стих. Смотрите, если Халев только детям своим благословение, то Яков даже и брату своему. Бытие 33:11 написано. Яков говорит Исаву, «Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его, и тот взял. «Прими благословение мое, братья и сестры». Как мне нравятся такие родители, которые не только детям, даже и родственникам могут благословением быть. И говорит, прими благословение мое, которое я принес тебе. Братья и сестры, что мы принесли нашим детям? Что мы накопили для них? Библия говорит, не дети собирают имение для родителей, но родители для детей. Долги, короткую жизнь, проказу или смерть, или, может быть, ревность по Боге. Благословение детям и даже благословение и близким своим. Я последний положительный текст или положительный пример, друзья. Первый вы не забыли? Финиес, ревность по Боге. Потом Халев для взрослых детей, он приготовил благословение. И поля, и источники, все у него есть, потому что он в свое время верный был Богу. Иаков, друзья, даже не только потомству своему благословения, а даже и брату родному Исаву принес благословение. Братья и сестры, последняя личность, читать не буду, только напомню. В послании к евреям в 11 главе описываются мужи веры и женщины веры, хотя женщин только две. Вы не помните, какие там женщины были? Раав и Сара. Братья и сестры, Раав. Не удивляет вас эта женщина? Вы знаете, я не перестаю удивляться всякий раз, когда первую главу Евангелия от Матфея читаю. В родословную вошла Иисуса Христа эта женщина. Как? Я не знаю, друзья. Не знаю, как. Я с некоторыми богословами спорю, это не та женщина. Та, друзья, та эта личность. Другой Раава в Библии нету. Так, братья и сестры, она благословение не только своим близким, она всему родству своему. И отец, и мать были спасены, и братья, и сестры, и все родство их. При всем том, что все остальные были уничтожены. Братья и сестры, разве это не чудо? Это особенно утешение тем, кто, может быть, поздно уверовал. Пришли из мира, все было растрачено не хуже, как у Раава. Но если у вас вера живая в Господа, твердое упование на Бога, и вот такая вот живая действительно вера и следование за Господом, братья и сестры, Бог силен все поправить. Все поправить, и даже если взрослые дети, Бог силен и их обратить при наличии нашей живой веры и твердого упования на Бога. Поэтому хочется мне закончить словами Иакова. «Прими благословение мое, которое я принес тебе». Братья и сестры, что мы назначаем нашим детям? Библия говорит, мы с вами прочитали, что Мардохей и Есфирь, они установили праздник. Праздник, о котором Священное Писание говорит, чтобы твердо наблюдали все евреи. И как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни пощения и вопли. Братья и сестры, пусть Господь поможет, чтоб я и вы, нашим детям, нашим близким родственникам, своей жизнью, верной, праведной жизнью, правильными поступками назначили благословение. Чтобы ни в коем случае никто из нас не назначил своим детям рассчитываться за долги мои или не назначил своим детям короткую жизнь, не назначил своим детям проказу какую-то или смерть. Да избавит Бог нас от этого. Пусть Господь поможет, чтобы мы назначили вечный завет мира, показывая ревность по Боге своем. Чтобы мы назначили источники верхние, источники нижние. Или конкретно одним словом Акса говорит, дай мне благословение. Братья и сестры, как Иаков, чтобы назначили не только детям, а и близким благословение. И чтобы в благословение были мы для всех родственников. Вот прекрасные назначения, которые бы мне хотел, чтобы мы назначили и себе, и детям своим, и родственникам своим. Об этом мы сейчас помолимся Господу и попросим, чтобы Он помог помнить нам, что Он для нас назначил дни, времена и пределы обитания. И чтобы мы не нарушили это назначение, еще назначил, чтобы мы его славили. И так как Бог доброе нас назначение назначил, друзья, пусть Господь поможет, чтобы мы и детям, и внукам своим тоже доброе назначение назначили. Аминь.